Август Туманов. Джокер Чернобога. Книга третья. Глава первая. Изба была не такой уж и беззащитной. При ближайшем рассмотрении ее окна оказались забраны кованными решетками, а дверь снаружи усилена железными полосами. Хотя во дворе никого не было, вокруг стояла настороженная тишина. Стучать в эту дверь мы, конечно же, не стали. Мы ведь не гости. Ко входу тихо подобрались трое наших. Один боец немного повозился отмычками в замке, и она с неприятным скрежетом отворилась внутрь. Двое воинов с саблями на изготовку сразу бросились в открывшийся темный проем. И тут же из сумрака на нас обрушился стальной ураган, как будто только нас и ждали. Эти шестеро постояльцев оказались совсем не пьяными забулдыгами, которыми хотели показаться. Скорее, это были матерые волки, загнанные в угол и готовые драться насмерть. Они встретили нас в полной боевой готовности, в стеганых доспехах, с широкими саблями, даже с небольшими щитами. Что удивительно, обычно разбойники ими не пользуются, полагаясь на свою бандитскую удачу и разухабистую удаль. Первый же удар едва не раскроил череп моему бойцу, но тот успел подставить клинок. Яростно зазвенела сталь. В тесном пространстве горницы завязалось неистовое рубилово. Свет от опрокинутой лампы выхватывал из мрака оскаленные лица, блеск клинков, брызги пота и крови. Один из бандитов, коренастый детина с боевым топором, рванулся ко мне, пробиваясь к выходу. Я парировал этот удар на свою катану, и клинки со скрежетом сошлись. Он был силен, но слишком груб. Используя инерцию нападающего, сделал шаг в сторону, и собственный вес пронес его вперед. Мой боец справа коротким точным ударом рукояти в висок осадил неприятеля на грязный пол. Слева двое наших парней методично забивали еще двоих разбойников в грязный угол. Те отчаянно рубились, но против техничной слаженности им было нечего противопоставить. Один, попытавшись прорваться, получил удар в горло и, захлебываясь, рухнул. Второго добили, когда тот споткнулся от тела своего товарища. Последний, самый ловкий, с двумя кинжалами, пока его подельники сражались, пытался вылезти через маленькое окошко под потолком. Ему бы это наверняка удалось, если бы арбалетчик, оставшийся снаружи, промахнулся. Но болт с глухим стуком вонзился бандиту между лопаток. Он замер, а потом медленно сполз по стене, перекатился через завалинку и затих на земле. Тишина, наступившая после боя, казалась оглушительной. Воздух был густым от запаха крови, пота и пыли. Я внимательно осмотрелся. Шестеро бандитов были мертвы. Мои ребята, тяжело дыша, осматривали свои легкие царапины, но потерь не было. Эта вылазка вообще не была запланированной. Разведчики Валимира, никогда не прекращавшие прочесывать Северград на предмет странностей, наткнулись на еще одно разбойничье гнездо. Одинокую крепкую избу на самой окраине, у старой заброшенной мельницы, и сразу сообщили нашему ближайшему патрулю. Даже сейчас мне было не очень понятно, то ли это пришлые лиходеи, почуявшие свободное пространство и решившие его занять, то ли местные, особо хитрые твари, что смогли переждать наш прошлый показательный штурм в других норах. Медлить было нельзя. Я взял с собой шестерых проверенных бойцов дежурной группы. Мы двинулись, когда уже немного стемнело, и длинные тени идеально маскировали передвижение. Но изба, как оказалось, была сюрпризом. Враги были хорошо вооружены, и они слишком активно сопротивлялись. Жаль, что теперь уже не удастся выяснить, откуда взялись эти тати. Возможно, нужно показать их кому-то из опытных разведчиков, может быть, удастся опознать кого-нибудь. Я вышел на порог и вдохнул ночной воздух. Отдал стоящему рядом бойцу распоряжение по тщательному обыску избы и опознанию, а сам отправился домой. Густой и терпкий воздух в приемной горнице лекаря Богдана был пропитан сушеным донником, вареными кореньями лопуха и едва уловимой ноткой ладана, которым он всегда окуривал помещение для очищения. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь окошко, пылил в потоках света, ложась на простой деревянный стол, заваленный связками трав и глиняными горшочками с мазями. Перед ним на табурете сидел плотник Миролюб, смущенно потирая живот своей мозолистой ладонью. «Все, колет тут, лекарь, после вчерашнего. На правом боку вообще лежать не могу. Сватья именин справляла. Ну, ты сам понимаешь, как оно бывает в таких случаях». Богдан кивнул и указал на деревянную лавку. Плотник улегся на спину. Лекарь жестом показал ему подтянуть рубаху повыше. Его теплые жилистые пальцы начали аккуратно исследовать живот болящего. «Похоже, печень у тебя пошаливает, миролюб. Не трави ее больше дешевой сивухой. Будешь неделю пить отвар из бессмертника, я скажу твоей жене, как заваривать». В этот момент из сеней, где ожидала своей очереди еще пара пациентов, донесся приглушенный разговор. Сперва Богдан не обращал на него внимания, сосредоточившись на работе, но потом слова стали проступать сквозь общий шум, и он невольно прислушался. «Видел сам, клянусь! На тайном лесном капище у них теперь народу тьма! И не какие-то там юродивые собираются, вполне солидные люди, из купцов даже!» «Тише ты!» — шикнул другой голос, старческий и хриплый. «Стены тоже имеют уши!» «А чего бояться-то?» — первый голос звучал настойчиво и дерзко. «Силу ведь не спрячешь. Чувствуется, что стребок-то, похоже, сдает позиции. А Чернобог, он, кажись, нынче могуч стал. Чувствуют все, тебе говорю. Скоро, гляди, все эти родовичи в своей высокой башне...» Голос снизился до зловещего шепота, но Богдан все равно разобрал слова. «Умоются кровавыми слезами. Новые времена настают, точно тебе говорю. Скоро что-то будет!» Богдан, не отрывая пальцев от живота миролюба, на мгновение замер. Ему показалось, что в этих словах сквозила уверенность, может быть, даже почти злорадное ожидание. Это был тревожный признак, куда более опасный, чем начинающееся воспаление печени у плотника. Он глубоко вздохнул, и его плечи слегка опустились. Затем он коротко и беззлобно, с оттенком усталой иронии, хмыкнул, будто услышал старый как мир диагноз — глупость человеческая. «Ну вот, миролюб», — сказал он громко, возвращаясь к своему делу и снова начиная водить пальцами по животу пациента, будто и не слышал ничего. «Понимаю теперь, чем ты болен. Если хочешь жить долго и внуков нянчить, бросай пить брагу и переходи на квасок хороший». «Так нет у меня никаких внуков пока». Пациент, видимо, решил бороться до конца. «А будешь на брагу налегать, никогда и не будет», — тон ему ответил лекарь. «Почему это, Богдан? У него сын справный, уже на девку давно засматривается». «У него-то дети будут, только ты до их рождения не доживешь, если брагой и сивухой баловаться будешь», — лекарь сказал, как отрезал. Потом вытер руки о чистую тряпицу, сделал знак пациенту собираться и отвернулся к полкам с травами. Василек хмурый неспешно брел по новому рынку. Как же здорово, что его открыли. По старому торжищу теперь даже ходить неинтересно. Там было все так же тесно, грязно и уныло. А тут просторно и светло. Нет, ему не кажется. Торговцы рассказывают, что здесь покупателей действительно больше. Парнишка делал вид, что разглядывал товары. Вот резные деревянные игрушки, вот блестящие на солнце медные котлы, вот груды яблок, а вот сушеные фрукты. Но его темные, быстрые глаза скользили не по вещам, а по лицам и фигурам. Он высматривал чужаков, прислушивался к обрывкам разговоров, и в душе его распирала гордость. Он перестал чувствовать себя сиротой и беспризорником. Он был членом братства, слугой Чернобога, в каком-то смысле его оком, и эта мысль согревала сильнее самого яркого солнца. Вот он замер у прилавка с ремнями и сбруей, делая вид, что внимательно рассматривает товар. А сам аккуратно вслушивался в разговор двух купцов, стоявших по соседству. Первый, рыхлый краснолицый, с нечесанной бородищей до пояса, был местным. Его Василек знал давно. А второй, поджарый, с бородкой, клинышком и хитрыми глазками, был одет в дорожный плащ новоградского покроя. «Да нет же, я тебе говорю, Богуслав, дело тут нечисто», — тихим голосом говорил новоградец своему знакомцу. «Дорога-то знакомая, езжу по ней 10 лет, каждую кочку на ней своим задом изучил. А тут представь, за день до вашего Северграда ветер с ума сошел». Василек чуть нахмурился, не отрывая взгляда от узорного ремня, и навострил уши. «Но ветер он и есть ветер», — отмахнулся местный купец. — «Эк, невидаль, дует себе и дует». — «Вот то-то и оно, что нет». Новоградец понизил голос еще сильнее, и Василек едва не подался вперед. Представь, едем мы лесом, день ясный, солнце, пыль столбом. И вдруг раз, ветер начинает дуть строго вдоль дороги. Ни в бок, ни в лицо, а ровно-ровно по колеям тракта, спереди-назад. Словно невидимая река течет. Пыль так и стелется ручьем, а листья на деревьях по сторонам не колышутся. Странно, думаю. Он сделал паузу, давая словам просочиться в сознание собеседника. А потом, ближе к вечеру, еще чудеса были. Въезжаем в лощину, а там полный штиль, мошкара столбом стоит. И вдруг, откуда ни возьмись, налетает вихрь. Ну, необычный, который кружит, мусор поднимает. Этот был каким-то плоским, что ли, как стена невидимая. Прошел по траве от края леса и до края, ровной полосой. Всю мошкару сдуло и исчез. Представляешь? И опять тишина. Словно кто-то проводил невидимую линию. Или измерял землю. Местный купец фыркнул, но в его глазах мелькнуло беспокойство. Показалось тебе, друже. Устал в дороге, глаза замылились. Одному, может, и показалось бы, горячо прошептал новоградец. А мы с племянником оба видели. И возница мой, как сейчас помню, три раза через левое плечо сплюнул. Говорит, словно кто-то незримый дорогу нашу ощупывает, пробует, какая она. Жутковато, брат. У вас тут под Северградом и правда что-то неладно. Василек медленно отошел от прилавка, делая вид, что ремень ему не приглянулся. Сердце его часто билось от ликования. В этот раз ему удалось уловить не просто слух, а настоящую ниточку. Надо же, странный ветер, ощупывающий дорогу. Могла ли это быть работа стрибога, повелителя бурь? Но обычно его ветра были яростными, а не такими причудливыми. С чего бы ему так забавляться? Василек гордо выпрямил спину. Его маленькое будничное задание — слушать да смотреть — внезапно обрело новый смысл. Он понимал, что собирал лишь крупицы, из которых старшие товарищи по братству Чернобога сложат общую картину. «Как там говорил дядька Лютояр, какое-то заковыристое слово? Головоломка?» «Да, возможно, это как раз будет она». Лето развернулось над нашим тайным лагерем во всю свою щедрую, почти нахальную мощь. Солнце стояло в зените, и его свет, не смягченный ни единым облачком, заливал большую ухоженную поляну, огороженную высоким глухим частоколом. Раскаленный воздух над тренировочным полем дрожал, густо пахло нагретой смолой на бревнах препятствий и лесом. Пространство за оградой сейчас напоминало хорошо отлаженный муравейник, где каждый знал свое дело. Прямо передо мной на грунтовой беговой дорожке, уже прилично утоптанной от постоянной беготни, дюжина мальчишек устроила забег на выносливость. Их лица, еще месяц назад осунувшиеся от голода, теперь были румяны от усилий, а в глазах горел азарт. Они бежали, выкладываясь по-взрослому, зная, что в конце дистанции их ждет кружка прохладного кваса и одобрительный кивок инструктора. Справа, на силовом городке, кипела своя работа. Мальчишки постарше, сбросив рубахи и обнажив жилистые, уже наливающиеся силой спины, соревновались в переноске набитых песком мешков. Другие взбирались по канату, натертому почти до блеска множеством ладоней, к самой перекладине, прочно закрепленной между двумя соснами. Третьи, лежа на спине, с выпученными от натуги глазами поднимали тяжелые, окованные железом дубовые колоды, развивая мышцы плечевого пояса и груди. Глухие удары, тяжелое дыхание, сдавленные возгласы — все сливалось в единую симфонию физического труда. Но самым зрелищным местом была, конечно, полоса препятствий. Это было настоящее детище Казимира из десятка диверсантов. Сам он с голым торсом молча стоял в стороне, наблюдая за своими подопечными. Тело его казалось сплетенным из стальных пружин. Полоса эта представляла собой череду хитроумных испытаний. Сперва шел участок паутины, низко натянутый между колями веревки, через который нужно было проползти на животе, не задев ни одной. Потом стена в две сажения из грубо отесанных бревен с редкими зацепами. Один из парней, рыжий веснушечный, уже почти добрался до верха, отчаянно цепляясь пальцами за щель между бревнами. Но сорвался и мягко, как учили, сгруппировавшись, упал на плотно утоптанный песок и перекатился. Тут же вскочил, отряхнулся и с новой яростью ринулся на штурм непокорного препятствия. Далее следовал комплекс баланса. Узкое качающееся бревно, перекинутое над неглубоким, но грязным рвом, а сразу за ним рукоход. Ряд перекладин, по которым нужно было перемещаться, повиснув на руках. Ребята двигались по этому маршруту с сосредоточенными лицами. Их мышцы напрягались, демонстрируя уже обретенную ловкость и силу. Казимир временами вставлял короткие лаконичные замечания. «Корпус прямее. Не смотри под ноги, смотри вперед. Дыши ровнее». На небольшом ристалище, посыпанном опилками, другая группа отрабатывала приемы рукопашного боя. Под присмотром еще одного дружинника-штурмовика они, разбившись на пары, учились мягко падать, делать подсечки и освобождаться от захватов. Звучали сдавленные возгласы, шлепки тела, мягкий грунт, прерывистое дыхание. Это была не яростная драка, а оттачиваемый до автоматизма танец, где каждое движение было выверено и имело свою цель. Я стоял в тени деревьев у входа, смотрел на эту кипящую жизнью кузницу будущих бойцов с редким чувством глубокого, почти отцовского удовлетворения. Здесь, в этом месте, мне виделся не просто тренировочный лагерь, а наш небольшой огород. Ну, ладно, пусть сад, новые силы, которую мы взращивали своими руками. Мой взгляд скользнул к небольшой бревенчатой избе, где в прохладной тени на широкой лавке сидел мудровед. Перед ним, уставившись на разложенные на столе деревянные палочки, сидели три девочки, самые младшие из нашей школы. Их лица, совсем детские, были искажены гримасой предельной серьезности и сосредоточенности. Я подошел ближе и тихо, чтобы не спугнуть, поздоровался. «Какой премудрости сегодня обучаешь?» Мудровед поднял на меня свой спокойный взгляд и кивнул, указав рукой на бурлящий лагерь. «Один десяток — это еще не дружина. Не зная счета, не выставишь дозор, без грамоты не прочтешь донесения. Садись к нашему столу». Я опустился на лавку. Оказалось, они уже проходили десятки. Мудровед раскладывал палочки аккуратными кучками по 10. «Вот один десяток», — объяснял он мягко, но четко. «А вот к нему прибавим еще 3 палочки. Сколько будет?» 13! Кором, не задумываясь, выпалили девочки, и их глаза сияли от гордости за свои знания, не меньше, чем у мальчишек, взобравшихся на стену. Я смотрел, как их маленькие, еще неумелые пальчики аккуратно пересчитывают палочки, и на душе у меня было светло и спокойно. В этом простом, тихом уроке было больше настоящей магии, чем в иных огненных заклинаниях. Идиллию нарушил быстро неровный топот, резко контрастирующий с ритмичным гулом тренировок. Оказалось, что к лагерю из города прискакал боец дежурного десятка. Увидев меня, он резко осадил взмыльного коня, соскочил с него и, запыхавшись, выпалил, срываясь на хрип. «Командир, тебя срочно зовут. К дому. Там ждут». Я медленно, будто против собственной воли, поднялся с лавки. Моя расслабленная, умиротворенная поза сменилась на собранную, как у зверя, учуявшего опасность. Почувствовал, как вся умиротворенность мгновенно испарилась с моего лица, уступив место привычной непроницаемой маске. Кого еще нелегкая туда занесла? Почему домой? И зачем такая спешка среди бела дня? Мой голос прозвучал тихо, но с той металлической ноткой, от которой посыльно вытянулось лицо. Боец, все еще переводя дух, коротко ответил. «Люди из башни Ворона, в полном облачении, с саблями, сказали, что нужен ты лично, и дело их не терпит отлагательства. Выглядели сильно озабоченными, но ведут себя спокойно». Тишина, наступившая после этих слов, была красноречивее любого крика. Девочки перестали перебирать палочки и уставились на меня широко раскрытыми, испуганными глазами. На ристалищей полосе препятствий на мгновение стихли все звуки, даже там услышали необычную весть. Мудровед тяжело вздохнул и закрыл глаза, словно предвидя бурю. «Понятно. Передай, что уже в пути». Я бросил последний тоскливый взгляд на солнечный, наполненный жизнью лагерь, на потные, сияющие лица детей, на мудроведа, на этот свой хрупкий островок спокойствия в бушующем море северградских интриг. Кажется, ясный мирный день, пахнущий потом, хвоей и надеждой, только что закончился. Начиналась новая игра. Похоже, что кто-то из башни Ворона уже начал свою партию и сделал ход. Мне только осталось узнать, какой именно.